Я смотрю, как на лужайке в центре парка дети играют с летающей тарелкой, и обдумываю слова Тенниса. Он бросает взгляд на часы. «Ты куда-то спешишь?» «Я договорился встретиться с Рэйчел в больнице. Она должна пройти УЗИ и пригласила меня с собой, чтобы я мог впервые увидеть своего внука. Почему бы тебе не пойти с нами? Ты можешь посидеть в приемной, а потом пообедать с нами. Рэйчел с радостью включила бы тебя в наш коллективный иск против Клайн. Она им дает жару». «Нет, спасибо. Спасибо, езжай один. А я посижу здесь немного». «Ты уверен? Я мог бы сходить на УЗИ с Рэйчел как-нибудь в другой раз». «Не беспокойся. Со мной все будет хорошо». «Я тебе еще позвоню», — обещает Теннис и сжимает мое плечо. Солнце садится, и тени становятся длиннее. Парк постепенно пустеет. Я заглядываю себе в душу, пытаясь понять, что я чувствую. У меня звонит телефон. «Это Катя». Судя по голосу, она в восторге. Один из наших юристов только что принял звонок от главного следователя комиссии по ценным бумагам. Они решили повесить все на Уильяма и полностью реабилитировать компанию. Официально об этом объявят завтра утром, перед открытием торгов. Наши акции просто взлетят в цене. Потрясающе. Машинально говорю я. «Ты в городе?» «Да». «Я хочу куда-нибудь сходить, отпраздновать это событие». Бабочка-монах садится на крокус возле моего колена, и задержавшийся солнечный луч подсвечивает ее черно-красные крылышки, как витраж. Бабочка немного ползает по цветку, а затем снова стартует в небо, пролетает мимо верхушек деревьев и отправляется на север, вверх по 6-й авеню. «Питер!» — зовет меня Катя. «Что ты думаешь на этот счет? Ты свободен?» «Да», — отвечаю я, глядя, как монарх исчезает в темнеющем небе. «Думаю, свободен». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Марина Садовская. Киев, 2015 год.